Глава 6. Самое подлое убийство. Прежде чем убить своего отца, принц Фаразар женился. Его невестой стала Нилит Райкхар, повелительница Сараки, вторая дочь Конина, короля Красса. Это был не только брак, но и сделка. Таким образом, старый император Мелизан позволил Конину сохранить свои владения и мир между двумя странами. Его сын не нарушил договор и воевал не с Крассом, а с разбросанными островами. Гаэрвин Джуб. История дальних краев. «Я думал, что император красивее. На серебряных монетах ты выглядишь лучше». «Да пошла ты нахер, птица!» Фаразар двинулся обратно к фальшборту. Это слово они узнали у Гераба. Нилит подавила смешок. Непристойности, которые изрыгал рот или клюв Безила, стали усладой для ее уставших от ворчания ушей. Хотя они мало общались, и его верность по-прежнему вызывала сомнения, Нилит, конечно, уже прониклась к нему симпатией. Сокол задумчиво почистил клювом перья. «Но это правда. А ты, императрица, вышла замуж за эту рожу. Я понимаю, почему ты его убила». Шум реки заполнил паузу. За последние, очень долгие дни Нилит привыкла к реке, и страх перед ней уплывал вместе с деталями пейзажа на берегах. Тем не менее, обосновалась она в самом центре баржи. Если корабль прямоугольный, то в его центре ты дальше всего от воды. Простое правило геометрии. Стены ущелья возвышались над ними. Теперь, когда Ашти обмелела, они стали красными, словно угли. За много веков речная вода отполировала их до гладкого состояния. Нависающий выступ, под которым пряталась баржа, теперь практически сошел на нет. Половина баржи уже поджаривалась в лучах солнца, которые падали прямо в ущелье. Гераб ни на шаг не отходил от руля. Днем и ночью он вел баржу рядом с каменной стеной, и его карие глаза, казалось, приклеились к воде. Время от времени он переводил взгляд наверх, высматривая на краю скалы черные фигуры и черных лошадей. Он почти не разговаривал и совсем не обращал внимания на пассажиров, хотя один из них был мертвым и непорабощенным императором аркийцев. Доверять людям в арке было опасно, но Нилит решила рискнуть и положиться на лодочника. Пока что удача от нее не отвернулась, кроны и ее упырей пока нигде не было видно. Прошлой ночью Нилит услышала лишь слабое эхо топота копыт. Полная луна осветила Нилит и Гераба. Стиснув зубы, они насторожились, морщась от одной мысли о вражеских стрелах. Нилит не могла бы сказать, что она в безопасности, но после той ночи в таверне посреди пустыни еще ни разу не чувствовала себя такой защищенной, как сейчас. Безил, внезапно ворвавшийся в их жизнь, сейчас в основном отсутствовал. Он часами кружил над баржей, пронзал окрестности острым, словно кинжал, взглядом и, вернувшись, сообщал спутникам о том, каких успехов они уже добились. По словам птицы, дюнные равнины походили на чистый лист папируса, и поблизости не было ничего, кроме солончаков. Но когда его спросили про город, Безил просто пожал крыльями и сказал: «Вы к нему приближаетесь». До сих пор Нилит только раз видела чужеродное порабощение. Когда ей было 9 лет, один герцог из свиты ее отца прибыл ко двору вместе с волкодавом. Волкодав был злым и саркастичным и постоянно жаловался на запах варваров. В конце концов герцога попросили покинуть дворец, и Нилит больше никогда не видела ни волкодава, ни его хозяина. Озлобленность, похоже, была свойственна и этому соколу. Возможно, такова природа человеческой души, запертой в примитивном теле. Да, Нилит завидовала тому, что он умеет летать. Эта зависть сидит в каждом существе, которое хоть раз видело птицу. Но Нилит понимала, чем вызвано его раздражение. У него нет ни рук, ни пальцев, ни губ. От него остались только голос и мысли. Отсутствие личности явно зажгло в пернатой груди огонь ненависти. Его было сложно в чем-то упрекнуть. Кроме того, он попал к ее дочери, и это вряд ли улучшило его положение. Сейчас Сокол спустился, чтобы немного отдохнуть, и Нелит решила воспользоваться этой возможностью, чтобы задать ему пару вопросов. «Безил», — сказала Нелит, и птица сурово посмотрела на нее. «Как давно ты служишь Сизин?» 7 лет твоя дочь владеет мной», — буркнул он. «Она о тебе не упоминала». Разговоры Нелит с Соколом были короткими и обрывочными. Она так боялась, что их настигнут упыри, что так и не начала с ним торговаться. «До Сизин мной владел тот осёл-северянин, принц Филар. Этот идиот так и не научился пользоваться серебряным колокольчиком, с которым я связан. Он подарил меня твоей дочери, когда приехал, чтобы ухаживать за ней. Это ты помнишь?» Нелит помнила не только это, но и то, что от нее ничего не зависело. Мысль найти Сизин жениха пришла в голову Фаразару. «Сизин сразу просекла, что это за колокольчик. Вызвала меня и приказала шпионить за вами обоими, за Серяками и Тал. Платила тем, что еще может меня порадовать. Едой, вином, девками, свободой летать, где вздумается. Она никому про меня не рассказывала». «Неудивительно, она всегда была скрытной. Она почти со мной не разговаривает, а если и решает пообщаться, то ее слова наполнены злобой, презрением, упреками. Знаешь, за последний год мы с ней обменялись 10 фраз, не больше. Она избегает меня с тех самых пор, когда Фаразар заперся в хранилище». Сизин 22 года, и ближе всего они были в тот день, когда Нелит родила ее. Фаразар, наставники и родители Фаразара, до того, как последних отправили в ссылку, все они старались превратить Сизин в идеальную аркийскую принцессу. У них это получилось, и теперь она плела интриги лучше всех в семье, мечтая занять отцовский трон. «Тебя не беспокоит, что она осталась одна?» — спросил Сокол, взмахивая крыльями. «Должно беспокоить», — прошипел Фаразар, который, как всегда, подслушивал. Нелит кивнула. Она провела немало бессонных ночей, думая о том, что может натворить ее амбициозная дочь, когда останется одна. Упыри отвлекли внимание Нелит, но с появлением Сокола тревоги вернулись к ней, словно змея, которая заползает в спальню. По крайней мере, пока тело Фаразара у Нелит, возможности Сизин будут ограничены. Безил щелкнул клювом. «Но раз уж дело дошло до вопросов, то я тоже давно хочу тебя кое о чем спросить». «О чем?» Безил взглянул на призрака. «Как ты его поймала? Как ты его выследила?» Нелит негромко рассмеялась. «Ну что ж, Сокол, это можно. Но сначала скажи, что ты хочешь получить в награду за помощь? Зачем ты здесь?» Безил надменно откашлялся. «Не сейчас!» — сказал Сокол, и разговор раскололся на части. Забив крыльями, Сокол взлетел в небо. Пронзительный крик тянулся за ним к полоске синевы. Нелит смотрела ему вслед, снова чувствуя приступ ревности. Она мечтала о том, чтобы Безил превратился в грифона и отнес ее и Фаразара к самому великому колодцу Никса, пока не поздно. Сейчас она не слышала стука копыт, в ее руках не было поводьев, и она полностью зависела от течения Ашти. Рекой она могла управлять не больше, чем ходом времени. Река и время вступили в сговор, чтобы усилить ее тревогу. Нелит словно стояла в огромных песочных часах, и минуты лупили ее по голове. К счастью для нее, Ашти текла уже не так вяло, как раньше. Русло сужалось, пощипывало реку, заставляя ее течь быстрее. Нилит подошла к Анаишу, который научился спать, не обращая внимания на глубокую рану. Древко стрелы, попавшей в его заднюю ногу, сломали, а наконечник вытащили, хотя при этом Анаиш громко ржал и метался. Нилит он не раз отбрасывал через всю баржу и едва не переломал ей ребра, но в итоге жуткое дело было доведено до конца. Теперь к ноге коня была привязана мощная повязка с мазью и травами, которые нашлись у Гераба. Она напоминала горку гарнира, который кто-то положил на недожаренный кусок мяса. Нилит жалела о том, что сейчас у нее нет запасного призрака и воды из Никса, как тогда в Абатве. Ее собственные раны уже почти затянулись, и из-за этого она почему-то чувствовала себя виноватой. Конь грустил. От жары он высунул язык между серых губ, а его глаза превратились в два печальных темных шара, которые следили за Нилит, пока она суетилась вокруг него. Она трогала его, проверяла рану, шептала разные глупости в его поникшие уши. В ответ Анаиш бил копытом, но кроме этого она ничего не могла от него добиться. Вздохнув, Нилит устроилась на палубе рядом с его головой, там, где плоский корпус рассекал воду. Когда она набиралась смелости, чтобы посмотреть на поток, то видела под хрустально чистой водой темно-коричневое дно, усеянные валунами. Валуны были размером с карету и обросли водорослями. Камни, похоже, находились очень близко, и от этого Нилит становилось неуютно. Но она знала, что глаза могут ее обманывать. Она зачерпнула пригоршню воды, чтобы умыться, и ахнула. Вода казалась ледяной. Небо и солнце заставляли воду сверкать и придавали ей лазурный цвет. Чем дальше Нилит устремляла взгляд, тем больше цвета похищала река у неба. А там, где стены ущелья затеняли воду, река становилась зеркалом, в котором отражались красные скалы. Нилит просидела там час, а может и больше, приспосабливаясь к качке. На то, чтобы договориться со страхом, особенно иррациональным, требовалось время. Логика тут мало помогала. Тут нужны были конкретные доказательства. То, что видят глаза, а не то, что может представить себе разум. Чем дольше баржа оставалась на плаву и доказывала свою надежность, тем слабее становился узел в животе Нилит, тем спокойнее билось ее сердце. Спокойствие длилось недолго. «Пороги!» — заверещал Безил, падая между двумя камнями, похожими на костяшки пальцев, которые возвышались над баржей. Это слово ударило Нилит в живот, словно нож. «Что?» «Боишься воды, жена?» — мерзко усмехнулся Фаразар. «Заткни пасть, призрак!» Гераб фыркнул, увидев их раскрытые от испуга глаза. «Не пороги, птица, а просто водовороты», — сказал он, словно отец надоедливому ребенку. «Это еще что такое?» — воскликнул Фаразар. «Ты уверен?» — спросила Нилит у Гераба. В ответ лодочник лишь плюнул, но руль из рук не выпустил. Этого оказалось достаточно для того, чтобы Нилит вернулась на свое обычное место в центре баржи. Она очень жалела о том, что корабль такой плоский. Она чувствовала, как волны шлепают по дереву под ее пальцами. Нилит показалось, что река ускоряется, и ее уши наполняет усиливающийся грохот потока. Она снова позавидовала Безилу, который бесстрастно парил над ними, словно воздушный шар. «Водовороты!» Это слово было слишком мягким, чтобы описать воду, которая вскипала на камнях или кружила в воронках у стен ущелья. Нилит смотрела в эти водяные рты, которые уходили вниз, в темноту. Они вызвали в ней новый страх, который заставил ее похолодеть. Она не хотела думать о том, что чувствует человек, попавший в одну из этих воронок. Впереди еле заметная завеса из капель воды закрыла высокие тени. Воздух расчертили радуги, но их красота не успокаивала ее. «Гераб!» — вскрикнула Нилит. «Доверься мне!» — — завопил он, перекрикивая шипение и гул воды. Нилит прижалась щекой к прыгающей палубе и, закрыв глаза, следила за тем, как мимо баржи проплывает высокая каменная игла. Ее холодная тень упала на Нилит. «Гераб!» «Это просто клыки! Не волнуйся!» Ее подвело нездоровое любопытство. Прежде чем спрятать голову, Нилит заметила на пути баржи еще три уродливых каменных шипа. «Не волнуйся! Серьезно?» — крикнула она. Их корабль, которым управлял опытный Гераб, крутился из стороны в сторону, разрезая воронки и водовороты. Используя похожий на весло руль, Гераб бросал баржу на каждую отмель и каждый подъем и, отталкиваясь от них, набирал достаточную скорость, чтобы обходить острые камни. Как только над баржей прошла последняя тень, Нилит сразу почувствовала, что бурление под палубой успокоилось. Ее страх быстро ослабел. Она вдруг поняла, что каким-то образом задерживала дыхание все то время, пока они шли через пороги, и только теперь смогла выдохнуть. Быстро оглянувшись, она увидела, что стены ущелья отступают, а звук бурлящей воды становится все тише. Его сменили шипение и треск тростников, которые встречались с носом корабля. Нилит увидела их. Они торчали над фальшбортом, желто-зеленые в косых лучах солнца. Вежливое покашливание Гераба заставило ее встать. Гордо подняв голову, он посмотрел ей в глаза. Нилит сделала реверанс. «Я напрасно сомневалась в тебе». «Многие сомневаются», — отозвался лодочник. «Не ты первая, не ты последняя». Нилит перевела взгляд на край крошечного озера в форме слезы. Это озеро посреди реки было похоже на бугор на теле змеи, в который превращается проглоченная крыса. Озеро обнимали поля тростника. Среди стеблей расцветали огромные лотосы и розоватые лилии, которые крутились, словно колеса телеги, когда баржа проходила мимо них. Между их листьев, похожих на зеленые тарелки, сновали маленькие крокодилы-альбиносы. На отмелях, словно часовые, неподвижно стояли ибисы с длинными ногами, похожими на ручки швабр. Нилит представляла себе, что они — скульптуры, пока один из них вдруг не превратился в белое пернатое облако и не ткнул клювом в воду, чтобы поймать извивающуюся рыбу. Нилит повернулась к солнцу, вытянула руки, чтобы почувствовать последние лучи, и вдохнула аромат цветов. Это был редкий миг блаженства, несмотря на то, что Фаразар не прекращал расхаживать по палубе. «Никаких следов твоей подруги Кроны!» — сказал сокол голосом, похожим на свист ветра. Он сделал еще один круг над озером, убедился, что рядом нет разбойников, а затем приземлился на палубе. «Только стадо коз, деревня, новые солончаки и, может, пара диких верблюдов». В правдивости его слов Нилит не сомневалась. Золотистые глаза Безила, скорее всего, заметили бы даже мышь за 50 миль. «Мне не нравится, что мы у всех на виду», — буркнул Фаразар. «Это ненадолго. Скоро мы пройдем через Кел-Дуат», — сказал Гераб. «Где это?» «В аду, ваше величество». Гераб откашлялся. Скорее всего, он не привык возить обладателей таких титулов. Представление о королевских особах здесь, на окраинах, отчасти теряло свой смысл. Власть императора в глуши не была сильной, и за пределами просторов его имя не обладало особенным весом. «В белом аду. Я думал, что такие, как вы, знают про него. Разве это не ваша страна?» Нилит никогда не слышала про это место. В животе у нее что-то сжалось. «Снова водовороты?» Лодочник улыбнулся. «Нет, госпожа, сами увидите». «Безил, — начала Нелит, но остановилась, увидев, что улыбка на лице Гераба быстро погасла. «Все еще не доверяете мне?» — спросил Гераб. «Я... Ладно, Безил, оставайся на барже». Сокол пожал плечами. «Ладно, но если эта мерзкая корыта начнет тонуть, я сваливаю нахер». Хотя Нелит и была знатного рода, Безил разговаривал с ней словно со слугой-призраком. Поначалу подобное обращение заставляло ее вскипать от злости, но теперь ей это даже нравилось. Он обходился без церемоний, не угождал, не болтал о ерунде, как придворные. В его словах были лишь правда и разум. Нелит притворно нахмурилась. «Видишь, мы доверяем тебе, Гераб». «Ха!» Больше лодочник ничего не сказал. Нелит начала помогать ему управлять кораблем, пока он направлял баржу в узкие протоки, распугивая белых крокодилов. Она прикусила губу. Ее сердце все еще не успокоилось после прохода через клыки. Они вернулись в коридор, образованный красными скалами. Солнце уже опустилось достаточно низко и поэтому почти не освещало его. После озера тени скал казались тяжелыми и холодными. Анаиш заржал, предвещая недоброе. Животные чувствуют опасность, будь то буря или воины с мечами в руках. Даже сейчас, когда солнце уже не припекало, Нелит почувствовала, что по ее лбу снова ползут капли пота. Она посмотрела на Гераба и увидела, что он расслабился и слегка прикрыл глаза. Он был абсолютно спокоен. Это утешило Нелит, и она тоже решила устроиться поудобнее. Прислонившись к фальшборту, она прислушалась к своему сердцу, пытаясь утопить ускоренное сердцебиение в журчании воды. Несмотря на то, что река могла убить ее и причинить ей другие неудобства, Нелит обнаружила, что песня реки успокаивает ее. Услышав пение Ашти, даже проклятый Фаразар прекратил расхаживать по палубе. Новый кусок Ашти звучал более басовито. Поначалу Нелит подумала, что слышит эхо камней, но с каждым поворотом звук усиливался. Даже когда полоса неба стала шире, а стены ущелья ниже, шум по-прежнему заглушал звуки реки. Нелит бросила взгляд на лодочника. В ее голове всплыли самые разные слова для огромных, сокрушающих все на своем пути, масс воды. Гераб с шумом втянул в себя воздух. «Ты сказал, больше порогов не будет», — осторожно заметила она. «Точно». Фаразар повернулся к ним. «Значит, это водопад?» Этот вопрос заставил Гераба фыркнуть. «А нет, не водопад. Это стучат молоты в большой старой шахте, где добывают известняк. Ей почти 100 лет, и там до сих пор кипит работа. Говорят, что погибших душ в ней больше, чем камня. Это Келдуат, белый ад. Вы, короли, вообще о нем не слышали?» Он удивленно перевел взгляд с призрака на Нелит. «Аркийская империя велика», — со вздохом объяснил Фаразар. «Это самое большое государство во всех дальних краях». «И вы никогда не задумывались о том, откуда берется белый камень для ваших красивых башен?» «Из палаты великого строителя. Или палаты торговли, разумеется». Лодочник сурово посмотрел на него. «А где они его берут?» — спросил он и неодобрительно зацокал языком. Фаразар пришел в ярость. «Ты на кого цокаешь, простолю?» Топнув ногой, Нелит заставила обоих умолкнуть. «Фаразар хотел сказать, что для этого и нужен великий строитель. Королевские особы, и особенно императоры, сами не заключают сделок с торговцами и архитекторами». «У нас есть дела поважнее», — буркнул призрак. Гераб кивнул. «Веселиться в вашем знаменитом хранилище и воевать с соседями? Ну что ж, ваше величество, Скоро вы увидите, что бывает, если бросить королевство без присмотра». Его слова заставили Фаразара искать самый дальний угол на барже. Нелит улыбнулась. Она сама не сказала бы лучше, даже если бы постаралась. За час удары молотов из гула превратились в рев. Когда Нелит увидела огромный шлюз, рев уже можно было сравнить с раскатами грома. Нелит потянулась за трезубцем, который прислонила рядом с рулем, и взяла его словно посох. Путь им преградили тяжелые ворота из окованных железом досок и брусьев. Побелевшее на солнце дерево зарастало зеленой слизью. Она уже захватила половину стены и, похоже, в течение следующих 10 лет собиралась забрать себе все остальное. Зубцы на стене были украшены изогнутыми черными шипами. Между ними, на фоне темнеющего неба, выделялись черные фигуры в плоских широкополых шляпах и с арбалетами в руках. Увидев это оружие, Безил щелкнул клювом. «Ну да, в общем, встретимся на другой стороне. Потом расскажете, как все прошло». Он взмыл в небо и быстро превратился в точку. «Я все сделаю», — сказал Гераб и передал Нелит руль. Он вышел на нос и с помощью шеста остановил баржу, не давая ей врезаться в шлюз. «Стоять!» — крикнула одна из фигур с сильным акцентом, характерным для жителей пустыни. Нелит смотрела на него. Стоя на плоской палубе у всех на виду, она чувствовала себя деликатесом, который подают на стол. Голос крикнул еще что-то, и на этот раз к нему прилагалось смуглое лицо с большими ушами и клочком волос. Нелит услышала скрип тетивы и снова пожалела о том, что на корабле нет крыши. «Назови себя! Кто ты, торговец, спутник или разбойник?» «Таф, это я», — ответил Гераб, стуча шестом по воротам. «Ты меня знаешь. Дважды в год я прохожу здесь, и каждый раз ты спрашиваешь. И какой разбойник будет говорить, что он разбойник?» «Разбойники тупые, их можно обмануть», — вставил другой голос, практически неслышный за шумом молотов. Нелит почувствовала запах гнили и едкой смолы. «Таков приказ», — Тав хлопнул ладонью по дереву. «Ты торговец или путник, Гераб?» «Да будь ты проклят, путник!» «Твое имя?» «Ты ж только что...» Тав громко откашлялся. «Сколько пассажиров?» «У тебя глаза есть? 2 живых, 1 тень и лошадь, если ты их тоже считаешь». Гераб снова стукнул по воротам. «Поторапливайся». После долгих приглушенных переговоров лязгнули цепи, и ворота начали открываться. Створки двигались так медленно и раскрывали свои драгоценные секреты так постепенно, что Нелит впитала в себя большую часть ужасов еще до того, как баржа прошла шлюз. Река снова вышла на открытый участок, но он был шире, длиннее и бесконечно более зловещим, чем предыдущий. Нелит крутила головой, пытаясь вобрать в себя всю панораму молочно-белых каменных стен. В этих стенах были вырублены огромные ступеньки, по которым могли бы ходить титаны. Машины и строительные леса, словно городские постройки, расположились на угловатых склонах. Спутанные клубки лестниц и скатов связывали все это воедино, словно швы, которые пытаются удержать расходящиеся края огромной зияющей раны. Из этой жуткой застройки доносились раскаты грома. Грохотали не только молоты, но также бесчисленное множество ног, тачек и голосов. И на лесах, и на каменных поверхностях кипела работа. Даже сейчас, когда день сменялся вечером, здесь упорно работали толпы шахтеров. Они копали, рубили камень, они бурили отверстия. Призраки трудились наравне с живыми. Первые заливали известняк холодным светом, а вторые не очень-то отличались от мертвецов. Такая на них была корка из пыли и крови. Многие лежали ничком среди гор щебня и мусора. Возможно, они умирали или уже умерли, но никто о них не заботился. Лошади, пони, жуки и пауки везли каменные блоки или тянули канаты. Дрожащие от усталости и истощенные, они выглядели ничуть не лучше, чем люди. Не в силах смотреть на их страдания, Нелит перевела взгляд на огромные блоки известняка, которые бригада орущих, потеющих рабочих спускала вниз на канатах. Блоки опускались, словно предметы для пикника, которые уносит колонна вороватых муравьев. Вдруг Нелит поняла, что каменоломня уходит ниже уровня реки. Она посмотрела вперед и увидела, что у реки есть край, за которым ничего нет. На нее накатила паника, и в памяти снова всплыло то слово — водопад. «Спокойно», — сказал Гераб, почувствовав, что ее рука на руле дернулась. «Смотри». Нелит не оставалось ничего, кроме как следить за тем, как край подползает все ближе и как обнажаются отвратительные внутренности каменоломни. Лязг машины, плеск воды заглушили рабочих, но она слышала лишь стук своего сердца, и он становился все громче. Когда из ее глотки уже был готов вырваться виск, баржа вдруг резко нырнула вниз. Широко раскрыв глаза, Нелит повернулась к Герабу. Он снова улыбался. Они не падали, а скорее скользили, стремительно и изящно, словно перышко. Вода обхватывала баржу и плескалась, оказавшись в границах какой-то невидимой платформы. Позади них стена воды скрывала все, кроме концов огромных балок и вращающихся шестерен. На барабанные перепонки Нелит обрушились ритмичные удары какой-то заводной машины. Платформа опустилась в реку и, накренившись, отправила баржу к следующему обрыву. Так они и спускались, без усилий, проходя одну огромную ступень за другой. На миг Нелит увидела красоту упрямого человеческого гения, творение разума, который мог изменять русло рек и строить башни на вершинах гор. Подобные достижения воодушевляли Нелит и восстанавливали ее веру в человечество. Но затем она снова увидела ад, который те же самые люди выкопали в земле. И ее вера зачахла. Кел-Дуат казался ей тем самым местом, где зародилась алчность. «Это место называют девять уровней», — сказал Гераб, указывая на возвышающиеся над ними огромные ступени. «Одна ступень за каждые 10 лет работы Белого Ада. Десятую копают прямо сейчас». Пока он говорил, они плюхнулись на 9-ю ступень. То, что осталось от реки, здесь было заключено в широкий каменный желоб. По обеим сторонам от него тянулись огромные причалы. Нелит увидела каналы, где в данный момент только начинали копать землю, словно соскабливая мясо с кости. «Да тут, наверное, тысячи людей!» — воскликнула Нелит, раскрыв рот от удивления. «Десятки тысяч!» Гераб ни на шаг не отошел от руля, но чуть сощурился. На его лбу появилась пара новых морщин. «Сотни тысяч!» «И все они призраки? Баат?» «Нет», — буркнул он. «Варки есть в краях, где кожа стоит дешевле тени. Рабы, заключенные, бродяги, изгои. Белый ад принимает всех. Остальные — тени. И живые, и мертвые работают день и ночь». «Так вот почему тут такой запах». В воздухе стоял запах застаревшего пота, тухлятины и переполненных нужников. «Да». Нелит знала, что арк лишь в одном шаге от варварства. Но в этой каменоломне, похоже, действительно сделали большой шаг, притом за черту. «Но если хозяева хотят получать прибыль, они, наверное, должны заботиться о своих рабочих». «Ваше Величество, это богатые люди». Гераб поднял палец, указывая на ряд огней на верхнем краю ямы. Вытянув шею, Нелит разглядела темное здание, похожее на лежащую на боку башню. «Серебра у них больше, чем половин монет у ваших серяков. Еда, лекарства, даже вода — все это съедает часть прибыли. Так зачем увеличивать расходы, если умерший работник возвращается к работе? Если они не могут поработить призрака, то продают его, меняют на живого или переплавляют его монету, чтобы заново использовать металл. С юга прибывает немало рабов, а из вашего города из просторов едут сюда повозки, доверху нагруженные тенями. Что приходит в Кел-Дуат, неважно. Важно то, что из него везут камень и серебро». Вдруг раздался крик, словно подтверждая его слова. Нелит увидела на одном из верхних уровней живого рабочего. Он тщетно пытался помешать блоку размером с их баржу съехать вниз по скату. Его ноги скользили по грязи и песку. Прижавшись спиной к белому камню, он пытался сохранить равновесие. Нелит уже предположила, какой будет его траектория. Склон был крутой, а там, где он заканчивался, на дне реки уже лежала сотня блоков, ждущих погрузки на корабли. Нелит поморщилась, увидев, что человек тоже это понял. Он замахал руками, пытаясь спастись, но ничего не мог противопоставить весу блока. Он зарычал, когда блок полетел вниз, подталкивая его. Удар камня о камень заглушил звук, с которым блок расплющил человека. Однако он никак не помешал крови разлететься во все стороны и никак не смягчил жуткую картину. Нелит увидела руку, торчавшую между окровавленными белыми камнями. Кулак все еще сжимался и разжимался. Стоявшие рядом рабочие не произнесли ни слова. Защелкали кнуты, полетели приказы, и люди вернулись к работе. Нелит наблюдала за ними, чувствуя, как по ее горлу поднимается желчь. Она была воином и привыкла к смерти, но увиденное вызвало у нее тошноту. Пока они медленно плыли по широкому каналу, предназначенному для кораблей, которые гораздо больше баржи Гераба, вода становилась молочно-белой и мерзкой от известняка и отходов производства. На поверхности воды виднелись радужные разводы от пролитого масла. На этом участке Ашти уже почти остановилась. «Почему мы не движемся?» — спросила Нелит. Гераб вытер нос тыльной стороной ладони. «Какой-то затор!» Нелит слишком увлеклась, разглядывая окровавленные блоки известняка, и теперь, повернувшись, увидела, что путь им преградила огромная масса из покрытой слизью древесины и камня. Это была огромная баржа, наполовину нагруженная каменными блоками и уже глубоко погрузившаяся в мутную воду. Увидев, что корабль вот-вот затонет, капитан принял правильное решение и остановил рабочих, которые управляли лебедками. Они быстро говорили между собой на каком-то примитивном варианте аркийского, который Нелит не узнавала. «Ты понимаешь, что они говорят?» «Нет», — ответил Гераб. «Так, отдельные слова. Это адский язык». Нелит промолчала. Он пожал плечами, заставив руль заскрипеть. «Не смотрите на меня так. Не я его так назвал. Это язык белого ада. Адский. Он позволяет отдавать приказы быстрее. Если ты сразу его не выучил, то...» Он указал пальцем на раздавленного рабочего. Никто не пошевелился, чтобы убрать его. Целая вечность прошла, прежде чем нагруженная камнем баржа отошла от причала, и слабое течение больной реки подхватило ее. Тем временем к барже Гераба направилось полдесятка людей в пышных одеждах из разноцветного шелка. Они поспешно двигались по каменному причалу, улыбаясь и размахивая руками. И их вид совсем не соответствовал жалкой картине, окружавшей их. Это были не жители пустыни, а горожане. Нескольким из них даже хватило смелости надеть тюрбаны, украшенные драгоценными камнями, и золотые медальоны. Обходя лужи и мусор, они подбирали края своих одеяний. «Путники, добро пожаловать!» — воскликнул ближайший из них, пухлый мужчина, щеки которого были столь же алыми, как и его одежда. Руки он прижимал к лицу, словно ел невидимый пирог. Нелит предположила, что это какая-то форма приветствия, но потом заметила, что он подкручивает темные напомаженные усы. «По делу?» «По делу!» — зашумели остальные, ухмыляясь, словно нищие, которые случайно забрели в пустой зал, где столы накрыты для пиршества. Нелит видела, как они оценивают ее одежду, лошадь и Фаразара, который стоял как можно дальше от них, рядом со своим телом. «Нет, просто идем мимо», — ответил Гераб за всех. «И мы опаздываем, так что...» Алый человек оторвал руки от усов. «Вы не желаете торговать? Продать что-нибудь?» Нелит скрестила руки на груди, в красе этот жест означал твердое «нет». В Араксе торговцы, увидев его, просто удваивали усилия. «Нет, спасибо». «Может, лошадиное мясо?» «Нет». Стоявшие на берегу люди приосанились. Алый человек спустился на несколько ступенек, чтобы встать на край причала. «В таком случае вы должны заплатить пошлину». Гераб резко повернулся. «Пошлину? Какую еще пошлину?» «Пошлину». Казалось, необходимость повторять свои слова причиняет человеку физическую боль. «Сначала вы построили ворота и начали записывать имена, а теперь еще и пошлину взимаете». Лодочник поставил ногу на фальшборт и упер руки в боки. «На этой реке никогда не брали и не будут брать пошлин. Вы прекрасно это знаете. За 100 лет тут никогда такого не бывало». Алый захихикал. «Господин, времена меняются. Консорциум решил брать деньги с тех, кто проходит через Кел-Дуат. Нельзя допускать, чтоб такие, как вы, мешали нам работать». «Кто?» — подала голос Нелит. «Консорциум? Ты что, не слышала про нас, деревенщина? Стыдись. Мы управляем этой шахтой уже 100 лет. И не только ею, но и бесчисленным множеством других предприятий. Да будет тебе известно, что из добытого нами камня построена половина Аракса». Алый прервал свой монолог и, надув губы, задумчиво посмотрел на призрака. «Он продается?» — спросил он у Нелит. «Его лицо мне знакомо». «Ни в коем случае», — хором сказали Нелит и Фаразар. Она с трудом удержалась, чтобы не посмотреть на Фаразара, и безмолвно поблагодарила его за то, что он решил прикусить язык. Алый всплеснул руками. «Жаль. Мы любим болтливых призраков, верно?» Он снова хихикнул, и на этот раз вместе с ним захохотали его дружки. «Значит, платите пошлину». «Что за пошлина?» — прорычал Гераб. «Серебро или самоцветы?» «У нас нет ни того, ни другого. Нас ограбили разбойники». Алый улыбнулся. «Значит, призрак и лошадь все-таки продаются». Нелит заменила Гераба у края баржи, и он вернулся к рулю. Закипая от ярости, она воткнула свой трезубец в доски палубы. Затем она оперлась на него и медленно обвела взглядом этих шутов в разноцветных одеждах. «Очень странно, что нам ничего не сказали у ворот», — заметила она. «Кроме того, вы никак не доказали, что вы вправе здесь распоряжаться и что вы владеете этой шахтой. Вы даже не назвали свои имена. Все это заставляет меня предположить, что вы просто мошенники. Поэтому я, к сожалению, отказываюсь вам платить». Гераб у нее за спиной налег на руль, используя его в качестве весла, чтобы отвести баржу подальше от причала. Алый побагровел. «Для дурочки из пустыни ты неплохо образована». «Я прочла много свитков». «Неважно. Никто не подвергает сомнению слова никситов, когда они просят серебро за воду из Никса и захватывают один колодец за другим. А консорциум уже много веков обеспечивает империю товарами, зерном и камнем. Так почему мы не должны брать пошлину за проход по нашей земле? Алый подался вперед, компенсируя увеличивающуюся дистанцию между собой и Нелит. «У нас здесь больше власти, чем у императора. Так это измена!» — прошипел Фаразар. Алый повел своих дружков по причалу, стараясь не отстать от баржи. Он отказывался признать поражение в споре с простолюдинкой и хотел, чтобы последнее слово осталось за ним. «Вот как, призрак! Да ты дерзкий! Император думает только о себе и своих воинах на разбросанных островах. Иначе почему он прячется в своем драгоценном убежище на вершине высокой башни?» Фаразар двинулся вперед, но Нелит преградила ему путь трезубцем. «Поясни свои слова», — сказала она. «О, я расскажу тебе, почему», — воскликнул Алый, все больше распаляясь. «Он едва правит городом, так что уж говорить о дюнных равнинах или долгих песках. Всю власть он отдал будущей императрице, чтобы она разбиралась с проблемами империи. Но здесь, в глуши, они не властвуют. А вот консорциум...» Нелит заскрипела зубами. «С какими проблемами?» «Вы, жители пустыни, такие невежественные! С нехваткой воды из Никса, конечно, с солдатами на улицах, с убийствами!» «Стой!» Алый осознал свою ошибку, когда путь ему преградил валун, а Нелит на барже проплыла мимо. «Хватит разговоров! Плати пошлину!» — завопил он. Вдоль реки полетел звук рога. Баржа, груженная камнем, наконец-то отчалила и неторопливо двинулась вперед. Ее приводили в движение полдюжины гребцов. Гераб налег на руль, и из-под кормы полетели струи воды. Одна из них обрызгала безвкусно одетых мошенников. «Мы сильно опаздываем!» — крикнула им Нелит. Алый замахал ухоженными руками. «Стойте, я сказал! Пошлина!» Находящиеся рядом рабочие и гребцы, раскрыв рты, непонимающе глядели на своих хозяев. Притворялись ли они дурачками или у них просто высохли мозги, Нелит не знала, но все равно была им благодарна. Пользуясь тем, что русло реки достаточно расширилось, Гераб направил баржу так, чтобы груженный камнем корабль оказался между ней и причалом. Прошло еще немного времени, и они обогнали корабль еще до того, как река сузилась. «Мы на обратном пути заплатим!» — крикнул Гераб. Алый пытался перелезть через кучу камней и клубок веревок, но дорога быстро заканчивалась. Его шелка порвались и покрылись грязью, а лицо превратилось в символ ярости. «Вы заплатите вдвое больше! Слышите, простолюдины! Втрое!» «Как скажешь», — ответил Гераб, как только Алый и его шайка снова скрылись за кораблем. Алый еще что-то крикнул, но слова заглушил шум воды. Нелит встала к рулю и принялась грести вместе с Герабом, молча и все еще настороженно. Они боялись, что в любую минуту послышатся голоса или звон колоколов, но их страхи оказались напрасными. Быстро стемнело. Хотя вокруг пылали факелы, словно костры огромной армии, тьма отчасти скрыла уродство белого ада. Но даже при этом шум, стук молотов, вопли бригадиров, ржание лошадей, крики рабочих заглушал все остальные звуки. Нелит обрадовалась, когда они добрались до первой из девяти ступеней, где был слышен только плеск воды и гул машин. Теперь она могла разглядеть механизм лучше, ведь его уже не закрывал водопад. Огромная шестерня была встроена в утес, она покраснела от ржавчины, а вода и свет факелов заставляли ее выглядеть гладкой. По обеим сторонам от шестерни были натянуты пологи и навесы. Под ними две армии из нескольких сотен сияющих призраков тянули за рукояти. Их тонкие полосы синих мышц выпирали наружу, словно веревки. Их спины были покрыты белыми шрамами. Когда баржа Гераба подошла поближе, что-то подцепило часть реки и с басовитым стоном подняло ее в воздух вместе с баржей. Под весом груза устройство заверещало, словно жертва убийцы, но устояло. Стальные пластины с лязгом захлопнулись, чтобы удержать воду внутри, и, сильно раскачиваясь, начали подъем. Вылившаяся вода собиралась в лужи. С помощью магии насосов и кузнечных мехов, которыми управляли бригады призраков, ее толкали вверх по узловатой сети из латунных и деревянных труб, чтобы река могла течь дальше. Призраки ползли по дрожащим трубам, словно пауки, или свисали с канатов, словно странные фонари. На баржу они не обращали внимания, занимаясь лишь починкой ржавых сочленений, из труб которых мутная вода вылетала в виде брызг. Притяжение земли всегда полезнее тем, кто падает, чем тем, кто поднимается, и поэтому на то, чтобы вылезти из Кел-Дуата, потребовалась целая вечность. Это было просто чудо, что Ашти удалось вообще выбраться из Белого Ада. Все это время Нелит молчала, ожидая, что механизмы с лязгом остановятся и появятся стражники с фонарями и арбалетами. Успокоилась она только на самой первой ступени, когда снова показались стены ущелья. Как только Нелит подумала, что они сумели ускользнуть без последствий, она увидела шлюз. Кто-то, стоявший у ворот, закричал, пытаясь остановить их, но, увидев позади них корабль с камнем, они и не стали стрелять из арбалетов. Похоже, что своевременная доставка камней и товаров была важнее сбора пошлин, поэтому ворота распахнулись, и баржа Гераба выскользнула на темную медленную реку. Теперь их преследовал только настойчивый стук молотов, который постепенно затих. Чем тише он становился, тем больше восстанавливался речной поток, который подпитывали ручьи. По крайней мере, так говорил Гераб. В конце концов он перестал грести и снова начал рулить, и, судя по его обмякшему силуэту, старый лодочник был очень этому рад. Нелит откашлялась. «Консорциум, это что еще за твари?» «Деловые люди». Но они такие, как ваши Торы и Тал. Им нужно только серебро», — зарычал Гераб. «В пустыне они владеют кучей торговых путей и рудников. Проклятые выскочки, вот кто они такие!» Нелит посмотрела на Фаразара. Призрак занял свое обычное место в носовой части баржи. Он любил сидеть, повернувшись ко всем спиной и сутулясь, словно отвергнутая горгулья. «Видишь, до чего ты довел империю, мой милый муж? Консорциум, проблемы, — сказали они, — нехватка воды из Никса, убийства, солдаты на улицах». «Я тут ни при чем. Если кто и виноват, так это ты». «Я 5 лет не давала городу разорвать себя на части, пока ты забавлялся на юге, играя роль пьяницы ссыльного. Это все наша дочь. Забавно, что мне никогда не приходилось использовать твою армию. Она плетет интриги, так как научил ее ты. Скорее всего, она прямо сейчас пытается вскрыть твое убежище». Похоже, Фаразар уже долго закипал, и поэтому весь его гнев обрушился на нее. «Но кто в этом виноват, жена? Я говорил, что оставлять ее одну — это колоссальная тупость с твоей стороны. И, очевидно, я был прав». Нелит хрустнула пальцами. Она от всей души надеялась, что Сизин просто отправила Безила искать ее. Безил ничего не знал о ее планах. Нелит также надеялась, что Итейн, ее личный призрак, хотя бы немного помешает Сизин плести интриги. Но похоже, что теперь Сизин воспользовалась ее отсутствием и решила сама сыграть роль императрицы. Надежды Нелит разбились, словно ваза о камень. «Как будто тебя интересует хоть что-нибудь, кроме твоего трона», — зашипела она, шагая к нему. «Ты даже не упоминал про нее, пока не появился сокол. Вряд ли ты вообще думал о Сизин, хотя именно из-за тебя она выросла такой коварной. Если помнишь, Фаразар, мне не доверили воспитывать ее, а вы с твоим отцом воспитали монстра, твою преемницу». Фразар встал и вскинул руки. Его сжатые кулаки задрожали. «Вот почему тебе нужно было смирить свою алчность и остаться там, чтобы следить за ней и управлять ею, как подобает. А теперь она издает указы, словно я уже умер. Это смело, жена. Это против кодекса. Это измена. Теперь я понимаю, что этому ее могла научить только ты. Когда ты меня туда притащишь, от Таракса, возможно, уже ничего не останется». Нилит достала из кармана медный наконечник стрелы, который вытащила из Анаиша, и сжала его в кулаке. Он оказался достаточно большим, чтобы магия меди подействовала на призрака. Нилит толкнула Фаразара, и он отлетел к фальшборту. «Как подобает? Думаешь, в этом смысл моей жизни? Забирать записки, которые ты подсунул под дверь? Читать их недовольным придворным? Делать за тебя твою работу? Нет уж, Фаразар, хватит. Если тебе нужна была послушная и молчаливая жена, то ты женился не на той женщине. Ты даже не понимаешь, насколько я сильна». «Твой долг, Нилит, состоял в том, чтобы родить ребенка и делать, что я прикажу. Первое тебе удалось, но почему вторая задача представляет для тебя такую сложность?» Нилит снова толкнула его. Он снова взмахнул руками. «Мне надоело, что меня презирают и игнорируют. Я устала читать горы свитков. Устала оглашать дурацкие указы. Каждое утро я просыпалась и видела улицы, залитые свежей кровью. С меня хватит!» Одна нога Фаразара погрузилась в воду. Это ему совсем не понравилось. «Прочь, грязная девка!» Нилит услышала стук. Где-то у нее за спиной приземлился Безил. Она почувствовала, что Гераб, широко раскрыв глаза, смотрит на нее. «И что я пропустил?» — шепнул Сокол. Но ему никто не ответил. Прямо рядом с Нилит стремительно текла вода, но она ее уже не боялась. Она наклонилась к Фаразару так, что они чуть не столкнулись носами. Она почувствовала, как его холод растекается по ее щекам. «Ты до сих пор этого не понял, тупой ублюдок? Именно за твою надменность ты получил от меня ножом в горло. За гордость и раздутые ощущения собственной исключительности, которыми вы, аркийцы, обладаете с самого рождения. Я перерезала глотку империи, потому что ты должен был владеть ею. Ни ты, ни Сизин, ни любой другой из вас не вправе управлять жизнью и, что еще важнее, смертью. По-твоему, ты лучше этих торговцев камнем, этих повелителей ада? Тех, кто подкручивает усы, пока вокруг гибнут люди? Ты такая же подлая и бездушная тварь, как и они, и когда я с тобой разберусь, ты это поймешь». «Я так и знал! Я знал, что ты хотела меня проучить! Ты просто ядовитая, злобная, жадная!» Но Нилит еще не закончила. Вскинув голову, она впилась взглядом в глаза Фаразара. «А ты — просто раздувшийся от вина останки никудышного короля! Ты слаб, ты слеп, ты взошел на престол только потому, что убил своего отца. Именно из-за тебя и тебе подобных дальние края гниют, и если я ничего не сделаю, то от них ничего не останется». Толчок, всплеск. Все оказалось настолько просто. Легкость, с которой она это проделала, и ярость, с которой он забился в воде, были настолько приятны, что лицо Нилит расплылось в улыбке. Ее гнев испарился, пока она наблюдала за тем, как Фаразар плывет вслед за ними. Магические узы привязывали его к разлагающемуся трупу, который был надежно закреплен на палубе. Безил наклонил голову и засмеялся. Так могли бы и трещать сухие листья под сапогом. Гера подкашлялся. «Но ведь он все еще император, да?» «Эриксом еще ни разу не правил мертвый император или императрица», — сказал Сокол. «А если и правил, то не более 5 минут. К Какие-нибудь родичи всегда порабощают их или быстро бросают их тела в Никс без монет. Но пока его тело не поработили или не выбросили, Фаразар, с формальной точки зрения, по-прежнему является императором». Нелит выпрямилась. «А я все еще императрица, хотя бы по праву брачных уз. А ведь мы знаем, кто правит в браке, верно же, господа?» Лодочник с умным видом кивнул и посмотрел вдаль, вызывая в памяти какое-то старое воспоминание. «Жена!» «Отлично!» — Нелит улыбнулась лодочнику. Безил еще раз странно рассмеялся, высовывая из клюва язычок. «Ну что ж, мне самой тоже нужно поразмыслить», — сказала она. «Гераб, река уже течет быстрее?» «Да». Больше он ничего не сказал, но ей этого было достаточно. Затем Нелит обратилась к птице, но смотрела она на Анаиша. Конь спал, его ребра медленно поднимались и опускались. «Безил?» Сокол словно читал ее мысли. 500 миль или чуть больше. Нужно выбраться из ущелья и дождаться ясной погоды. Тогда ты увидишь, как сияет город». Гераб кашлянул, и этот звук, к счастью для Нелит, заглушил ее удивленный вздох. Она рассчитывала, что река будет течь быстрее, а препятствий на пути будет меньше. С лошадью реку не сравнить. Нелит пересчитала дни, чуть более 2 недель. Это все, что осталось в ее песочных часах. Когда это время истечет, Фаразар бесследно исчезнет в бездне. А ее дочь меж тем плетет интриги в небесной игле, следуя примеру своего отца. Нелит возблагодарила мертвых богов за то, что Сизин и весь остальной арк, если уж на то пошло, до сих пор считали, что император сидит в своем убежище. За годы пребывания на троне Фаразар сделал хотя бы одно хорошее дело — построил прочное убежище. «Ты все еще хочешь, чтобы я ответила на твои вопросы, Сокол?» «Да», — кивнул Безил. Нелит невольно дернулась, когда он вдруг полетел прямо на нее и сел на ограждение рядом с ее рукой. «Сначала ты, императрица!» Нелит повернулась и посмотрела на Фаразара, который все еще барахтался за кормой баржи. Она предположила, что страх утонуть сидел в нем много лет, и отделаться от него совсем непросто. «Я лишь через 2 года поняла, что он ушел. В своих указах он перестал писать «я хочу». Крошечное различие, но оно заставило меня насторожиться. Еще 3 года я потратила на то, чтобы это доказать и выследить его. Я прочла все свитки в библиотеках Небесной Иглы. Я собирала слухи, изучала карты, бродила по улицам, и в конце концов я вышла на след. Он сделал все, чтобы замаскировать свой побег. Солдат, которые вышли вместе с ним из Иглы, он приказал убить и похоронить в дюнах. Он изменил обличье, выбрал себе другое имя и так далее. Очень умно с его стороны. Введение в заблуждение — так это называют волшебники Красса. Однако меня ему обмануть не удалось. Двигаясь на юг, он много раз менял повозки и пользовался услугами наемников с сомнительной репутацией. К югу от лестницы Аширима я нашла дневник, в котором упоминался человек, похожий на Фаразара. Пьяница, похвалявшийся тем, что совершил величайший побег в истории человечества. Сам по себе этот дневник ничего не значит, если не совместить записи в нем с датами, когда начали меняться указы. Разница составила 1 месяц или 2. На окраине Белиша шпионы нашли аристократа, который был без ума от вина наложницы роскошных вечеринок. Я отправилась туда и... Ха, ну надо же, во главе стола сидел никто иной, как Фаразар. Я едва удержалась от того, чтобы не убить его прямо там. В ту же ночь я залезла в его особняк и перерезала ему глотку, пока его член все еще был в дочери какого-то герцога. Нелит вдруг поняла, что задыхается. «Такой ответ тебя удовлетворит?» Безил пожал крыльями. «Охренительная история. Как человек, гордящийся своей способностью выслеживать скрытных ублюдков, скажу честно, я поражен. Твоя очередь, птица. Назови свою цену. Он помедлил, глядя в усеянное звездами небо. Смерть. Чья? Моя собственная, вздохнув, ответил Безил. Не печально, а устало. Его золотистые глаза снова посмотрели на нее. «Похоже, некситы заколдовали меня слишком сильно. Как бы я ни страдал от голода и жажды, моя душа не дает этому телу умереть. Поверь, я пытался. Я устал жить, устал от бессмертия, от этого тела, и все же вырваться на свободу я не могу. Старость меня не убивает. Мне 200 лет. Клинки не действуют, даже медные. От яда меня просто тошнит. Я уже потерял счет стенам, о которой пытался разбиться. 2 недели я замерзал на вершине горы. Даже не скажу, сколько раз я пытался убить себя, но каждый раз это долбанное тело исцеляется. Медленно, мучительно, но неотвратимо. Оно отказывается умереть до тех пор, пока кто-то не уничтожит мою половину монеты, серебряный колокольчик. А я приношу слишком большую пользу. Я слишком ценный трофей, чтобы отказаться от меня. Я думал, что Сизин про меня забыла, что я обрел свободу, но теперь я знаю, что она никогда меня не отпустит. Вот почему я прилетел к тебе. Я надеялся, что женщина, которая прошла 1000 миль по пустыне, чтобы убить своего мужа, и теперь тащит его труп обратно, просто чтобы проучить его, либо достаточно безумно, либо достаточно отчаялась, чтобы принять мое предложение. «Возможно, обе твои догадки верны», — прошептала она. «Как только достигнешь цели, сними мой сраный колокольчик со своей дочери и расплавь его. Отправь меня в бездну. Закончи то, что начали некситы». Нелит задумалась. К убийству, даже к убийству из милосердия, нельзя относиться легкомысленно. «А что ты сделаешь, если я откажусь?» Сокол пожал плечами. «Я думал о том, чтобы убить ее!» Ярость, скрытая в его голосе, ошеломила ее. «Ты готов пойти на это?» «Это будет уже не первый раз», — сказал Безил и указал кривым когтем на свою шею. «Главное — целиться в горло». Нелит поморщилась. «Безил, мы же говорим про мою дочь. Я надеялась спасти ее, когда все это закончится». «Каков твой ответ?» «Ладно», — кивнула Нелит. «Помоги мне добраться до великого колодца Никса, и я дам тебе все, что захочешь. Смерть, свободу. Не нужно никого убивать». Безил присвистнул. «Договорились», — сказал он, и больше они к этой теме не возвращались. «Не знаю, как ты, а я умираю от голода. Вот он, недостаток живого тела, да? Пойду сожру какую-нибудь сраную мышь. Тебя принести?» «Я пас». «Как хочешь». С этими словами Безил снова взлетел, и, оставшись одна, Нелит получила идеальную возможность упасть в нору старых добрых размышлений. Бессмысленный внутренний монолог, полезный, но при этом раздражающий, напоминал щекотку пером. По крайней мере, ее забавляли проклятия плещущегося в воде Фаразара.